Это послание уже, конечно, не одна глава. Нам придется долго читать. 16 глав. Я, пожалуй, начну с самого первого стиха. И сколько успеем, пройдем. 20 минут остается еще. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Опуская другие мысли, которые уже сквозят здесь в самом первом стихе, апостол Павел называет свою миссию благовестием на земле. Когда мы что-то делаем, даже для Господа, мы не всегда помним на свое настоящее призвание, для чего нас Бог призвал. Мы думаем, что дисциплину наводить, это тоже правда. Наказывать, отлучать из церкви, принимать церковь, это тоже. Но основная цель – это благовестие Божие. А все остальные вопросы, которые мы решаем, для того, чтобы не поставить преграды благовестию Божию. И это цель каждого. Хотя есть разница. Есть служителя, которые называются евангелистами. Они несут благую весть кому? Людям неверующим. Пастыря ту же самую благую весть несут верующим людям. Но их назначение – нести благую весть. И Павел оценил в самом первом стихе, когда он писал послание в Рим, туда, где было средоточие культуры и разврат одновременно, он писал, что моя главная цель – это благовестие. И это является самым главным. Почему? Потому что если в сердца людей не заложена благая весть, они не могут жить по Евангелию. Потому основная цель, что мы и сегодня делаем, не наказать кого-то, не принять какие-то меры, а дать учение, чтобы люди сами могли принять его, через учение рассмотреть жизнь и исправить ее. Это основная цель благовестия. С одной стороны, это благовестие кажется, ну, самым легким делом. Но на самом деле, это самое первое и самое важное. Дать людям Слово Божие, чтобы они знали, что Господь от них требует, чтобы они знали, как бороться с грехом, чтобы знали, как одержать победу над тем другим грехом, чтобы знали, как поступить в том другом случае. Это все благовестие делает. Вот почему в наших церквях, как правило, довольно много времени уделяется учению, проповедям, без которых полноценная жизнь христианина не состоится просто. Он просто не будет знать, как и что. Вы помните, я не один раз повторял один текст Писания, который гласит так, что народ мой гибнет из-за чего? Из-за недостатка ведения. Не потому, что нет священников, не потому, что нет храма, не потому, что хлеба нет, а потому, что нет учения. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Потом Павел говорит, что Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вы помните, Павел говорит, мы будем еще читать, что говорит, Господь послал меня не крестить, а что делать? Благовествовать. Не сочитывать, а что делать? Благовествовать. Это очень важная цель. И И она должна быть важной в жизни каждого христианина. На том уровне, на котором он способен это делать. Которое Бог прежде обещал через пророку своих святых писаний. То есть Павел говорит, то, что я делаю, это не было скрыто. Просто Бог в Писаниях давно обещал спасение по вере и говорит то благовестие, которое я сегодня предлагаю вам. Почему он так говорил? Потому что здесь, правда, дело не касается евреев, касается римлян, язычников. Но, тем не менее, вот это учение было новое в то время. Оно вызывало споры. Потом апостол Павел говорил, я вам ничего нового не говорю. Но я беру Писание, а в нем было написано древними пророками, что будет такое время. И вот оно пришло, и Господь меня послал. Апостол означает посланник. И Господь меня избрал и послал благовествовать. Павел знал, что иудеи, они отстаивали закон, они не приняли благодати, он это знал. Потом он предупреждая, может быть, какое-то вмешательство впоследствии в Риме, иудеев, они приходили кругом, доходили, он делает профилактику. Говорит, то, что я проповедую, это не то, что-то новое, это Бог давно обещал. В Святых Писаниях. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни, через воскрешение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. И дальше он говорит, центр благовестия всего – это Иисус Христос. Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскрешение из мертвых. Почему? На эту сторону или на это событие Павел указывает, потому что до него, до Иисуса Христа, были великие мужи Божии. Но они все умерли и не воскресли. И он говорит здесь, что он открылся в силе по Духу Святыни и через воскрешение из мертвых. Потому что Христос был первенец из умерших. Вы скажете, таких прелещей воскрешали. Но это было не то воскрешение, которое было у Христа. Они воскресали, воскресали в телах, в которых умирали, и опять умирали. А Иисус воскрес в новом теле, или преображено было его тело, то же самое тело, которое было распято, которое было положено. Оно было восстановлено. Помните, Христос говорил, я сегодня напоминал, разрушу сей храм, и я в 3 дня что сделаю? Восстановлю его. Но он уже его восстановил. Не таким, каким оно было, а это было прославленное тело. Гораздо более славное, чем было раньше. Я открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскрешение из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашем, через которым получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покарать веры все народы. Вот основная цель Павла и цель Иисуса Христа, чтобы через веру покарить веры все народы. Чтобы в церковь вошли не только евреи, как было раньше, а и язычники. А для того, чтобы это сделать, во-первых, Иисус открылся в силе и по Духу Святыни. И то же самое Он проявлял и через людей, через апостолов. Потому что Его просто-напросто не послушали бы. И мы будем читать в дальнейшее время, для чего Бог дал Иисусу славу. Там дан ответ, чтобы мы имели упование на Него. Вот поэтому Бог желает, чтобы и в церкви пребывала слава Божия. Чтобы люди здесь соприкасались с Богом. Это будет только тогда, когда служение будет совершаться в силе и в святости. Вот почему Павел здесь напоминает о святыне. Как он открылся Сыном Божьим? В силе, по духу святыни. Здесь имеется в виду не столько Дух Святой, как хождение в святости, в этом Духе святости. Хотя без Духа Святого не может быть и святости вообще. Это мы должны хорошо понять. Святым быть без помощи Духа Святого просто-напросто невозможно. Потому что нам приходится переживать сильную борьбу с нашей плотью, с нашей греховной натурой, за которой стоят бесы. Почему сегодня так трудно бороться? Люди говорят, что я не могу самого себя победить. Ой, если бы это было самого себя. Но то грех. Это те силы тьмы, которые порабощают разум и волю. Поэтому здесь нужно именно хождение в святости, чтобы Дух Святой беспрепятственно мог действовать в нас. Если мы грешим, и Бог дал нам Дух Святой, но мы грешим, Он просто огорчен. Он не может действовать. Это одна из причин, почему сегодня бессильны церкви. Вот я зацепился за этот стих. Почему в церквах нет силы? Потому что нет чистой жизни. Многое переняли из мира, во всех сферах жизни. Мирское мышление, и как следствие, нет силы той, что надо. Просто связали, огорчили Дух Святой, поэтому мы неоднократно говорили, и, наверное, еще не раз будем говорить, что проблема святости, она стояла и будет стоять. И мы ее никак не обойдем. Если Дух Святой будет угашен, получили вы крещение Духом Святым, может быть, некоторое время очень сильно Бог действовал, но если станете жить нечистой жизнью, растеряете, и ничего не будет. Поэтому, я думаю, мы будем уже кончать, потому что уже без 7 минут –